Сонет пятый. То время, что в труде приятном взор создало, который всех теперь влечет и веселит, тираном станет вновь, как то не раз бывало, и прежней красоты навек его лишит, за тем, что время вслед за уходящим летом приводит из-за гор суровую зиму, и мерзнет сок в лесу пустынном и раздетом, а взор лишь видит снег, безжизненность и тьму. Тогда, мой друг, когда благие соки лета не заключил бы рог в стеклянную тюрьму, вся красота его погибла б без привета и превратилась в прах, чтоб погрузиться в тьму. Но нежный цвет, в экстракт на зиму превращенный, теряет внешность лишь, не запах благовонный.